хотя для него было ясно, что они клеветали вынужденно и на самих себя. Я же думаю, что их временно оставили жить как приманку для Николая Ивановича, Рыкова и других обвиняемых, чтобы показать, что самооговором и клеветой на товарищей можно сохранить себе жизнь. В этом, я думаю, был тайный расчет Сталина, тем более, что такой тактический ход ему ничего не стоил, так как в дальнейшем и Радек, и Сокольников были уничтожены, чего Николай Иванович знать уже не мог. Кто же мог такое предвидеть? «Разве только Нострадамус!» — в полном замешательстве воскликнул Николай Иванович. Процесс над вымышленным параллельным троцкистским центром продолжался с 23 по 30 января 1937 года. До ареста Николая Ивановича оставалось немногим меньше месяца. Этот последний месяц был самым тяжелым. Впрочем, у Николая Ивановича были мгновения относительного просветления, когда он надеялся на жизнь. Слишком затянулось их, Бухарина и Рыкова, дело с арестом, все медлили. «А что, если вышлют меня к чертям на рога? Ты поедешь со мной, Анютка?» С детской наивностью спрашивал он. «Неужто перед всем миром Коба устроит третье средневековое судилище? Мне только исключение из партии невыносимо. Трудно будет пережить, а дело я найду себе всюду. Займусь естественными науками, поэзией, напишу повесть о пережитом. Рядом жена любимая, сын будет подрастать. О чем еще можно мечтать при сложившихся обстоятельствах? К чертям на рога я с тобой поеду, но боюсь, что это лишь радужные мечты». Я не могла успокаивать Николая Ивановича. Проблески оптимизма длились недолго, перспектива была предельно ясна. Николай Иванович сидел в своей комнате, как в западне. В последнее время даже в ванную помыться я с трудом заставляла его выйти. Он опасался столкнуться с отцом. Не только потому, что не хотел огорчать его своим видом, еще больше боялся вопроса: «Николай, что происходит?» Николаю Ивановичу приносило облегчение, что умершая в 1915 году мать не видит его страданий. Любовь Ивановна, зная, что сын с детства был увлечен естественными науками, мечтала, чтобы он стал биологом. Судьба биологов в ту мрачную пору оказалась не лучше, чем старых большевиков. И огорчалась, что Николай занялся революционной деятельностью. Волновалась, когда к ним на квартиру до революции приходили с обыском. Что бы было с ней теперь, трудно себе вообразить, часто говорил Николай Иванович. Февраль 1937 года уже отсчитывал последние дни нашей совместной жизни, как вдруг зазвонил долго молчавший телефон. Иван Гаврилович слегка приоткрыл дверь и попросил меня взять трубку. К моему удивлению, звонил Коля Сазыкин, мой бывший однокурсник и комсорг. Тот самый Коля, которого я не хотела раскрыть Берии, а он мне раскрыл его. Коля пригласил меня в гости в гостиницу «Москва». И хотя Николай Иванович заподозрил, что мой Коля — подставное лицо, в конце концов решил, что ничего страшного не случится, если я забегу к нему. «Только лишнего не говори», — предупредил Николай Иванович. «Вдохнешь струю свежего воздуха. Пойди, пойди, отвлечешься немного». У Сазыкина я пробыла недолго, но все лишнее, что только можно было ему рассказать, я рассказать успела. О подробностях декабрьского пленума ЦК ВКПБ, о бочных ставках, о том, что Николай Иванович решительно отрицает причастность к преступлениям. Я проявила осторожность лишь в том, что имени Сталина не упоминала, хотя к тому времени оценивала эту зловещую фигуру резко отрицательно.